Драматург Иванов. Затем в «Уличной сатире» поэт описывает известного драматурга Федора Федоровича Иванова. «Вот Иванов наш в мундире, то ни Марс, ни Феб. Пусть бренчит себе на лире, продает стихи на хлеб». Иванов служил комиссионером 9 класса в комиссии Московского комиссариатского депо. Он написал трагедию в 5 действиях «Марфа-посадница» или «Покорение Новогорода» и драму в 3 действиях «Награжденная добродетель» или «Женщина, каких мало». С большим успехом последняя была играна в Петербурге и в Москве в 1805 году. Затем комедии «Не все то золото, что блестит» или «Урок для отцов», «Женихи или век учись», «Хоть не рад, да будь готов», «Семейство Старичковых» или «За Богом молитва, за царем служба не пропадает». Жизнь его описана Мерзляковым в трудах Московского общества любителей российской словесности. По словам последнего, Иванов отличался благородством характера и добротой чисто евангельской.